Деньги — это не главное. Новый год — это здорово. Новый год — это не спать до ночи, это канонады и салюты за окном. Новый год — это елки, не елки в лесу, а праздники такие в театрах, в цирке, во дворцах, во всех красивых домах елки. Не в дуршлаках многоглазых, какие во дворе у Риты с Васей, а в старых домах с завитушками, с башенками. «Вася, Вася, колонны тоже с завитушками? Да не туда смотри, а наверх!» Вася запрокинул голову. «Вот это да! И кто эти колонны так причесал?» Вася представил, как парикмахер лезет вверх по колонне и делает завитушки. «А может, парикмахер на крыше сидит и оттуда колонны причесывает?» «Нет, вот так. Парикмахер на вертолете подлетает». «Брррр, холодно!» И Рита дрожит. «Мама, холодно! Когда нас пустят?» Вокруг дома с завитушками гуляли дети с родителями. Они раньше Риты с Васей пришли на елку и тоже ждали, когда впустят. «Там еще представление не закончилось», — объяснила тетя с маленьким мальчиком. Лица мальчика не было видно, так оно было закутано шарфом. «Странно», — занервничала мама. «Мы в прошлом году были здесь, пускали заранее, заблаговременно. А в этом году вместо трех представлений 4!» — вздохнула тетя. 3, 4, 5!» — замаршировал Вася как солдат. «Вася, Рита, двигайте, чтобы не замерзнуть! Бегайте, прыгайте!» Рита, Вася, все родители и все дети запрыгали. Бабушки хлопали рука об руку, ногу об ногу. Приходили новые родители с новыми детьми. Новые родители ругались, кричали охраннику. «Мы жаловаться будем! Позовите директора!» Потом начинали хрипеть, кашлять, сипеть. И тоже начинали бегать и прыгать. Скоро вокруг колонн собралась целая толпа. Толпа прыгала и кричала. «Безобразие! Мороз! Безобразие! Пустите детей!» А охранник кричал в ответ. «Ждите. Сначала надо всех выпустить, освободить помещение, а потом уже впускать». Рите было очень холодно и очень смешно. Она прыгала, и дом прыгал, и колонны прыгали. Они тоже закоченели. А Васе было тепло, только щеки пощипывали от мороза. Вася носился наперегонки с мальчиком. Васе нравилось с этим мальчиком бегать, потому что мальчик, когда проигрывал, не злился, драться не лез и только смеялся в свой шарф. Наконец, из дома стали выходить. Родители были грустные, дети несли коробочки, сундучки. «Мама, а почему у них подарки, а у нас нет?» «У них елка уже закончилась». «Мама, они тоже так прыгали на улице?» Мама не успела ответить. Толпа перестала прыгать. Толпа заволновалась, потому что люди вышли, а охранник все равно никого не впускал. Тут папы заколотили по дверям. «Пустите нас на елку! На елку хотим!» — кричали папы страшными голосами. «Задубели в конец!» «Папы без шапок, поэтому дубы», — сказал Вася. «Точно! А вон та бабушка шатается от холода», — сказала Рита. А мальчик ничего не сказал. Мальчик весь как-то спрятался, втянулся в шарф. Он уже больше не бегал с Васей наперегонки. «Впускают! Впускают!» — послышалось со всех сторон. Люди затолкались, завизжали. Первым забежали папы без шапок. Потом втиснулись бабушки в шапках. Бабушка, та, которая шаталась, упала и стала кричать. «Помогите!» А дедушки не заметили и немножко ее потоптали. Подслеповатые попались дедушки. Когда толкотня закончилась, вошли и мама с Ритой и Васей. Родители и дети водили хоровод вокруг елки как-то невесело, обмороженно. Жались и дрожали. «Смотрите, папам маски никакие не нужны!» — крикнул Вася. «Точно!» — кивнула Рита. «Не нужны никакие уши накладные!» Папы были похожи на чебурашек с красными ушами. А дедушки с бабушками так промерзли, что вообще отказались снимать теплые куртки. И шапки бабушки отказались снимать. «Представление начинается», — сказала гардеробщица и протянула Васе с Ритой по номерку. Тут раздался крик. «Помогите!» Рита подумала, что потоптанную бабушку опять кто-то из дедушек обидел. Но кричала знакомая тетя. Ее мальчик стоял без шарфа. Он был не красный, не розовощекий, как другие дети, а белый, как снегурочка. «Это переохлаждение», — авторитетно заявила гардеробщица. «Это безобразие», — сказала мама. «Заморозили ребенка». «Никто ж не знал, что такой холод. Давно настоящих морозов не было», — оправдывался охранник. Приехала скорая помощь. Доктор сказал: «Это просто кошмар, это ужас какой-то. Третье за день обморожение на елке. Не ходите, дети, на эти елки никогда». Замороженному мальчику вкололи укол, протерли чем-то лицо, одели и увезли. Вместе с тетей увезли. Рита с Васей прошли в зал. Представление было очень интересное. Бедной девочке продавец продал без денег волшебную книгу. «Деньги — это не главное», — сказал продавец. «Вижу, что ты девочка добрая». И девочка с помощью волшебной книги стала путешествовать по разным странам. Злодей-пират охотился за книгой, а заодно уж и за девочкой. Но девочке помогали разные феи. Они дарили разные нужные предметы — дудочку, веер, ковер-самолет. Девочка говорила: «Спасибо, но я не могу ничего заплатить». Феи махали крылышками и пели песню про то, что главное быть добрым. А пират кричал: «Нет, деньги — это главное. Украдем книгу и продадим». Но все закончилось хорошо. После представления дети получили подарки в бумажных сундучках. А Рита с Васей получили даже 3 подарка. Один для замороженного мальчика. Папа фотографировали детей в обнимку со злым пиратом. Пират в жизни оказался очень даже приветливым. Вася тоже захотел сфотографироваться, но мама не разрешила. Мама сказала: «Вася, это очень дорого стоит». На следующий день мама Рита и Вася поехали к замороженному мальчику в больницу. Они отдали ему подарок, рассказали, какое было представление и какой был противный в сказке пират, и какой приветливый он оказался на самом деле. Замороженный мальчик улыбался. Он был весь блестящий от мази, похож на поросенка с белым носом-пятачком. Знакомая тетя улыбалась, потом сказала маме: «У вашего Васи белое пятно на щеке, это тоже обморожение». И Вася теперь ходит лечиться в поликлинику. Ему прикладывают к щеке магнит на проводах. Магнит греет щеку. Мама с Ритой сидят рядом, следят, чтобы Вася не двигался. И Васе это очень нравится. «Мама, зачем нас на елке заморозили?» «Представлений в день сделали много. Не рассчитали время». «А зачем много представлений?» «Чтоб билетов больше продать». «А-а-а!» — закивала Рита. «Мы по математике проходили. Больше билетов — больше денег». «Деньги — это не главное!» — крикнул Вася. «Правильно, Вася. Деньги — это не главное», — согласилась мама. Вася и Рита весь год вспоминали ту елку. Вспоминали, как смешно краснели уши у пап, как резво прыгали колонны, как волшебно по-новогоднему искрились, переливались, мерцали буквы на синей форме доктора. И надо же такому случиться. Год спустя Вася, Рита и мама опять оказались на елке в том старом доме с завитушечными колоннами. Вошли сразу, никто не ждал под дверями, не скандалил, не толкался. Тот же самый охранник мило всем улыбался на входе, поздравлял с Новым годом. Все было просто замечательно. Бумажные ларчики с конфетками, хоровод вокруг елки, улыбающиеся довольные папы и бабушки. Вот только представление Васе и Рите совсем не понравилось. Представление было неинтересное, совсем маленькое, даже крохотное. Не было ни волшебных книг, ни пиратов, ни фей. Снегурочка по-быстрому помогла Алёнушке найти аленький цветочек, отдали цветочек Деду Морозу, и он зажёг от цветочка ёлку. «Мама!» – спросил Вася. «А почему такой малюсенький спектакль?» «Это чтобы и представлений побольше, и никто не обморозился», – ответила за маму Рита.